верном пути. Сегодня сделан вами первый шаг. У вас есть цель, ждет небо впереди. Ее достичь Бог да поможет сам. Жизнь пролетит, как югу журавли, и вечность подведет делами ток. Что всей семьей блаженства вы дошли, да будет во главе у вас сам Бог. Пройдите так, чтоб не пришлось жалеть ни об одном из сделанных шагов. От скудности клад веры уберечь вам да поможет всемогущий Бог. Жизнь пролетит, как югу журавли, и вечность подведет делами ток. Чтоб всей семьей блаженства вы вошли, да будет во главе у вас сам Бог. Храните Божьей святости весон, лишь в этом счастье вашего залог. Живя в любви, исполните закон, который людям дал премудрый Бог. Жизнь пролетит, как югу журавли, и вечность подведет делами ток. Чтоб всей семьей блаженства вы вошли, да будет во главе у вас сам Бог.